Почему Беллингем выбрал Боруссию? Одна из главных проблем современного футбола – большие деньги. В целом, в деньгах нет ничего плохого, пока их не становится слишком много. Раньше спорт был наполнен страстью и душой. Футболисты бились за эмблему на груди и фамилию на спине. Сейчас же большинство игроков старается проявить себя ради денег. Чем лучше ты играешь, тем больше вероятность получить завышенное финансовое предложение. Футбольный рынок буквально взорвался, когда на него начали заходить влиятельные и богатые шейхи, китайцы и американцы. Они взвинтили до невиданных высот суммы трансферов и зарплатные ведомости. В 2025 году рядовой неплохой игрок может стоить 50-100 миллионов евро. Буквально 10 лет назад такие суммы платили за лучших футболистов планеты. А если мы говорим о топ-футболистах сейчас, то их ценник переваливает за отметку в 200 миллионов евро. Аналогичная ситуация и с зарплатами. Клубы готовы платить десятки миллионов своим лидерам, чтобы достойно конкурировать на международной арене. В общем, футбол постепенно превратился из игры миллионов, речь о миллионах болельщиков, в бизнес-игру миллионов, речь о миллионах евро и долларов. В таких условиях молодым футболистам тяжело выбрать правильный путь. Как только на радарах европейских лиг маячит перспективный игрок, за него тут же начинается настоящая денежная война. Клубы пытаются заманивать талантливых парней к себе любой ценой. Ради заключения контракта они обещают футболистам золотые горы, тем самым искушая молодежь. Согласитесь, тяжело отказаться от предложения с зарплатой в несколько миллионов евро за год. В придачу футболистам предлагают крутые машины и роскошные квартиры, а самым именитым и вовсе выделяют особняки, личные самолеты и яхты. Именно из-за этих тенденций половина талантливых футболистов угасает, так и не раскрывшись. Кто-то просто уезжает на заработки в слабые чемпионаты Саудовской Аравии, Китая или США, а другие остаются в Европе, но их акцент смещается с футбола на праздную жизнь. Начинаются тусовки, нарушение дисциплины, беспорядочные романы и бездумные траты денег. Учитывая все это, очень ценятся те юные звезды, которые не бегут за деньгами, а ставят на первое место футбол и свое спортивное развитие. Беллингем – один из таких редких случаев. В 2020 году за подписание Джуда развернулась мощная битва. В ней участвовали несколько европейских топ-клубов – Челси, Манчестер Сити, Бавария и другие. Но основная борьба происходила между Манчестер Юнайтед и Дортмундской Боруссией. Красные дьяволы ставили перед собой максимальные задачи в чемпионате Англии, поэтому были готовы выложить кругленькую сумму за одного из перспективнейших британских футболистов. Зарплату Беллингему тоже предлагали немаленькую. По другую сторону баррикад была Боруссия. Она предлагала более скромные финансовые условия. На первый взгляд предложение немцев казалось менее выгодным. Так подумало бы большинство современных игроков. Они бы выбрали Манчестер Юнайтед. Однако Джуд решил посоветоваться с отцом и проанализировать ситуацию глубже. Правильное решение оказалось на поверхности. Хотя изначально, за большими цифрами от Юнайтед, его видно не было. Расклад следующий. В Манчестере огромная конкуренция, а руководство клуба ставит задачу стать чемпионами Англии. Складываем дважды два и понимаем, 17-летний парень не может рассчитывать на регулярную игровую практику в такой команде. А для развития юного футболиста играть очень важно. В Боруссии ситуация была иная. Там понимали, что с вероятностью 99% сместить Баварию с чемпионского трона не получится, поэтому руководство ставило выполнимую задачу – занять место в тройке лидеров. Именитых футболистов в составе «Шмелей» было не сильно много, а тренерский штаб команды пытался строить игру вокруг молодых футболистов. Проект «Боруссии» выглядел идеальным вариантом для продолжения карьеры Беллингема. Это был шаг в крепкий европейский клуб, где не боятся доверять молодым футболистам и стремятся развивать их. Конечно, Джуд потерял в деньгах, отказавшись от предложения Манчестер Юнайтед. Да и к новой стране ему пришлось привыкать. Но это были далеко не первостепенные вопросы. Беллингем и его родители понимали, заработать денег он еще успеет, главное не загубить карьеру. Даже языковой барьер в Германии не пугал молодого парня. Он был готов изучить немецкий язык, хотя бы на разговорном уровне. Стоит отдать должное и Боруссии, руководство которой понимало, что не может конкурировать по финансам с более богатыми клубами. Поэтому «Шмели» пытались наладить контакт с потенциальным новичком на дружеском уровне. Они приглашали Джуда на экскурсии по клубному стадиону, дарили ему экипировку и пытались показать фантастическую атмосферу футбольного Дортмунда. Там действительно безумно любят футбол, и на каждом матче стадион набивается до отказа. «Манчестер Юнайтед» тоже использовал хитрости для заполучения Беллингема. Команда АПЛ привлекала своих легенд, чтобы те помогли уговорить талантливого полузащитника. С парнем общались Эрик Кантона и даже Алекс Фергюсон. Но к тому моменту, похоже, Джуд уже определился со своим будущим. Он едет в Дортмунд. Решающим фактором в переговорах стал тот факт, что «Боруссия» гарантировала Беллингему игровое время. Это не было прописано в контракте, но тренерский штаб «Шмелей» четко дал понять 17-летнему вундеркинду. На него рассчитывают как на игрока основного состава. Вот так Джуд совместно с родителями решился на переезд в Дортмунд в 2020 году. Он сумел удержаться от соблазна больших денег в топ-клубах. Парень выбрал вариант постепенного развития карьеры. Если говорить фигурально, переход из Бирмингема в Боруссию – это осторожный шаг на 1-2 ступеньки выше. Переход из чемпионшипа в Манчестер Юнайтед стал бы прыжком через 5 ступенек. А при таком маневре есть большой риск споткнуться и упасть. Как показало будущее, переезд в Германию – очень рассудительное и взрослое решение, которое оказалось верным и принесло свои плоды. Беллингем продолжал планомерно прогрессировать, вырос в одного из лучших полузащитников современности и золотыми буквами вписал свое имя в историю Боруссии.